Скорби. Ко Господу внегда скорбете, обратим взор свой, с Ним понесем крест свой, покоряясь Его святой воле, без коей не придет к нам никакое злоключение. Ежели приятны Богу человеки в пищи смирения, то вводимым нам воною надобно с великодушием благословлять Его и тем облегчать всю жестокость искушения, которого не отвратить, не избегнуть не можем. Верьте сему, что Отец Небесный любит вас особенно и потому просвещает вас в познании суетности человеческой силы, находящими скорбями. Вас любовь Божия, яко доброго раба своего, сближает с собою находящими скорбьми, которые, по-видимому, вас окружают, теснят и насилуют, и нехотя истончевают, дабы тесными вратами могли вы пройти за Христом Спасителем в живот Его и не остались с прочими на пространстве душепагубном.